Я посмотрел на нее, не понимая, о чем она говорит, и когда она вышла, я сел и открыл папку. Эти девочки немало делали для Лоренцо Джокса, но не это меня интересовало. В папке я увидел оплаченные счета трех маленьких отелей, и каждый охватывал период примерно в 3 месяца. Последний был всего месячной давности, и возможно, что это и было место последнего его места пребывания. На счете стояло имя Ди Лоренцо, номер 614 в Мидучи отеле. К этому времени в комнату вернулась Роберта. Выглядела она совсем иначе. Я понял, что она имела в виду, когда говорила, что ей нужно обрести себя. От нее пахло свежестью душа и какими-то тонкими духами. Косметики не было совсем. Туалет был очень скромен. Она надела темно-зеленый плащ, подобрала волосы под забавную маленькую шляпку и мягко улыбнулась. Иногда мне кажется, что я себя ненавижу, и тогда мне хочется вернуться в то состояние, в котором мне следовало бы находиться. Так вы мне нравитесь больше. Она поняла, что я имею в виду. В ее голосе послышалась ирония. Не очень-то это выгодно, но вы могли бы попытаться. Это зависит от вас и от Лоренцо Джокса. У него преотличная память. Возможно, мы немного укротим ее. В Мидухе отели номера сдаются на час или на сутки, а если вы заплатите заранее, то у вас не спросят багажа. Плата была намного выше, чем того заслуживало это заведение, так как дирекция всегда держала язык за зубами в пользу своих клиентов и пренебрегала обилием Смитов в регистрационных книгах. Я записал нас в журнал как мистера и миссис Томпсон из Толедо, штат Огайо, передал портье деньги и получил ключ с биркой 410, причем человек за стойкой даже не взглянул на мою подпись, не удосужился поблагодарить меня за оставленную сдачу. Старомодный лифт поднес нас на 4-й этаж. Когда я отпер дверь номера, Роберта бросила на меня странный взгляд, чуть улыбнулась, пожала плечами и вошла. Я усмехнулся в ответ, но улыбка получилась невеселой. «Не беспокойся, детка. Сама ведь понимаешь, не могу же я взламывать его дверь. А сам он наверняка не откроет, если услышит мой голос. Меня уже больше ничего не удивляет. Все в порядке». Я подошел к окну, поднял раму, выглянул. Как и все прочие здания, отель имел пожарную лестницу. Я сбросил плащ и швырнул его Роберти. «Минут через 15 приходи к нам в гости». «Но ты ведь не начнешь без меня, ведь правда?» «Нет, я дождусь тебя». Снаружи загрохал гром, и тусклая молния сверкнула над городом. Я нащупал ногой первую ступеньку, закрыл за собой окно. Дождь прекратился на какие-то секунды, чтобы затем обрушиться с новой силой. Я вцепился руками в железные перила и никак не мог найти следующую ступеньку. Я сделал рывок, но ноги мои соскользнули и повисли. Я держался на одних руках. Собрав все силы, я подтянулся, и мне кое-как удалось зацепиться одной рукой за перекладину, а потом и ногой. Устроившись понадежнее, я перевел дыхание и прислушался. Пока что никто ничего не заметил. Да и нечего было беспокоиться. Из-за грома и дождя все окна были плотно закрыты, и не было слышно шума, который я производил. Номер 614 был от меня на расстоянии 2 пролетов. Окно его светилось желтым светом на фоне серой стены. Я вынул свой пистолет из кобуры и стал подниматься вверх по лестнице. Добравшись до нужного мне окна, я попробовал поднять раму, но мне это не удалось. Окно было закрыто. Тогда я дотянулся до жалюзи и потянул вниз. Раздался резкий звук, от которого мужчина, лежавший на кровати, с проклятием вскочил на ноги, зажав в руке длинноствольный пистолет. Он взглянул на жалюзи, еще раз выругался, сунул пистолет в кобуру на поясе и, подойдя к окну, потянул его, чтобы опустить. И тут он увидел меня своим 45-м, нацеленным через стекло прямо ему в лоб. «Открой», — сказал я. Лицо его покрылось смертельной бледностью, руки дрожали, но он медленно поднял раму и теперь неподвижно стоял у окна. Пот ручьем стекал по его лицу, и он не в силах был издать ни единого звука. Я влез в комнату, вынул из кобуры у него пистолет и ударил по лицу рукояткой. Голова Лоренцо судорожно дернулась, и он отлетел к кровати. Как раз в эту минуту раздался стук в дверь. Я впустил Роберту.